послушным и скажете, слушай, убирайся отсюда, и он уйдет. А только его надо выталкивать, а он упирается. Мне приходилось так делать. Ну как, я не то что выталкивал, но выводить одного несвободного человека, который начал там кричать, боянить, матом рвать, им сказать, все, я с тобой больше взял его, вот так он упирался, но я его за руку торчил. Но я да, извиняюсь. Он не хотел, но я его вытолкал и все. Ну раз так, иди, что ты, что, еще с тобой буду сегодня драться или ругаться с тобой буду? Давай, давай, давай, я его в спину вытолкал, но он не хотел. Мне пришлось его выталкивать. Хотя, допустим, мое положение, вроде надо, чтобы кто-то был за руки вывел. Но там никого не было, мне пришлось самому это делать. И третий был Иоанн. И он, наверное, черту подводит под всем. И под этим именем Петр твердый, и князь Божий, и выживающий, он называется благодать Божия. Вот три имени. Вот три составляющие нашей жизни и нашего служения, с которым можно оказаться на горе преображения. Если не будет твердости, если мы не будем вытеснять грех из сердца, а я еще раз повторяю, не всегда все сразу получается. И я когда вел разбор послания к евреям, я обратил внимание, когда Господь очень часто говорил, терпение нужно вам. Терпение, терпение. А что значит, когда звучит слово терпение? Это значит, что сразу не получишь. Вы поняли меня? А это значит, что сразу не получишь. Терпение нужно вам. И Бог сказал, что терпение нужно вам. Мы-то хотели бы сразу в одно мгновение, вот тут же, а говорят, нет. И вот это слово терпение, оно буквально истина Господня усыпано этим бриллиантом. Терпение, терпение, терпение, терпение. А мы часто не думаем, когда Бог говорит терпение, это значит, что сразу не получишь. Вот у нас уплывает вот эта истина, что когда Бог говорит терпение, терпи, это значит, что я думал получить до обеда, но я не получу этого. Иначе он не говорит, да терпи. А терпение, когда надо, когда больно, но она не прекращается, а ты ждешь, вот придет. Когда хочешь получить что-то, просишь, не получаешь, и ты терпишь, ждешь, вот-вот придет, вот-вот. И не знаешь, когда, но ты ждешь, это терпение. И даже иногда не терпение, а долго терпение. И не надо забывать вот этой истины, терпением вашим спасайте души ваши. Терпение. Еще раз повторяю. Для себя еще раз и для вас. Запомните, когда Господь говорит слово терпение, Он предупреждает, не скоро все получится. Хочется, чтобы, и наверное, всем нам хочется, вот помолился, и тут же раз на тебе. Но, к сожалению или к счастью, как посмотреть? Наверное, к счастью. Не все сразу получается. Почему? А то, что мы потеряем сразу, получаем сразу быстро, мы очень быстро и теряем его. А что тут такого? Я у вас рассказывал один наркоману, Бог в одно мгновение освободил его, а потом вдруг его убедил уколоться. Ну что, говорит, пойдешь опять помолишься, и опять Бог снимет. И уже не снял, и умер в мучениях вот таких. Потому что легко получил и легко отдал. Да и при том, наверное, Бог что-то хочет выработать, когда у нас ставят честные обстоятельства. Ну, наверное, терпение прежде всего, потому что от скорби происходит терпение. А если терпением спасаете души ваши, то другого метода нет, другого пути нет. Это не только крещение Духом Святым в одно мгновение получило все. Это то, что нарабатывается в процессе жизни, когда Господь хранит нас, за что слава Ему и благодарение. Поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. И время короткое. С другой стороны, кто может оказаться там твердым, вытесняющий грех? Князем Божиим кто станет? Ну и все-то без благодати Божией не сделаешь. Вот три личности, которые присутствовали на горе Преображения, которые Христос взял с собою показать эту славу. Я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни не только чему-то верили, но кое-что уже и знали. Вы знаете, что вера, как правило, приводит к знанию, правда? Сначала мы верим, но если мы верующие люди, то мы что-то уже и получаем. И очень трудно жить тем людям, которые только верят и больше никогда ничего не видели. И здесь проблема в самих людях. Они не хотят иметь тесного общения с Господом. Потому что мы верим до тех пор, покуда не получаем. Я тоже когда-то говорил, когда однажды сказал, говорю, да ты все еще веришь, что Бог есть? Я говорю, я уже давно не верю. Он глядит на меня, говорю, я знаю, что Он есть. Было время, когда я знаю. Зачем мне верить, когда я знаю, что Он есть? И вот как правило, вы знаете, что Господь открывался людям. Апостол Павел поверил, и чтобы утвердить его веру, что есть рай, что есть эта планета, что Господь делал? Взял его туда, и он был там. И он уже не верил, он знал. Он сначала верил, а потом, когда Господь его взял туда по его вере, а он искренне обратился к Богу, к Иисусу Христу, то он уже говорит, братья, я был там. Что вы мне будете рассказывать? У меня как-то на сердце лежит одна мысль, которую я высказал у Брестья в воскресенье. У нас была вот эта сестра Татьяна Малиновская. Вы, может, ее диск видели, когда она, значит, по сути дела, заболела смертельной болезнью, и в это время, значит, она была, Христос явился и говорил с нею. Он говорит о таких простых вещах, которых мы сегодня не хотим их принимать. Об одежде говорил, показывал эту мужскую одежду на женщин, называл это мерзостью, вот эти украшения все, говорит, показывала рука дьявола, которая давала и вешала, и все. Она говорила на эту тему, он там говорил. Я, значит, одну такую мысль, ну и, к сожалению, кто-то вышел каяться, а кто-то сказал, ну вот, уже опять нас грызть будут. Я одну такую мысль высказал. Вот, насколько иногда надо Господу большую работу проделать, чтобы истину, которая записана, чтобы как-то глубже вложить в сердце людей. Почему? А так просто читают и не верят. И надо было довести до смерти человека. Через тяжелое страдание. По какой причине? Потом вернуть назад, чтобы показать, что это Бог делал. Дьявол не возвращает назад. Вот иногда кто-то должен пожертвовать собой, чтобы через его уста особо сильно зазвучало для кого-то. И говорит, все равно не верят. О, сестра говорит, правильно. Говорит, ну, пошли, говорит, значит, Лазаря, если они не верят в Слово Божие, но если кто-то из мертвых придет, вот тогда придет, не поверят. И вот эти свидетельства, которые я знаю братьев, которые получали, вот когда умирали, когда клинической смерти, называть клинической смерть, когда сердце становится, врачи там бегали, что-то делали, что-то совершали, они были у престола Божия, и все равно не принимаются. Нет, и все. Здесь две мысли. Одна из них, я очень хотел бы, чтобы Слово Господне до нас достигало попроще. Но даже вот жертвует Господь кем-то, но не то, что Господь, не сказать, что сам человек это делает, но во всяком случае это необыкновенное свидетельство. И таким путем доносит истину, и все равно не хотят принимать. Я бы хотел, чтобы мы были послушны Слову Господню. Чтобы мы не ждали, когда Бог будет принимать какие-то меры крутые, как мы сегодня говорим, суровые. Богобоязненные люди, они, им одного намека достаточно, и они будут делать то, что надо. Мы часто делаем, потому что боимся. Господь накажет, почараем с пощади и так далее. Ну как не делать? Ну, зубы сожмет и делает. Но это не совсем нормально. Я сам хочу и так служить Господу. Не всегда у меня так бывает, я открыто говорю. Я хочу, чтобы вы один намек, и чтобы стали делать. Господу это очень нравится. Чтобы стремились к лучшему. Вы знаете, в Библии есть понятие «хорошо» и «лучше». Вы читали такое? Мы-то привыкли грех и не грех. А в Библии что есть «хорошо» и «лучше». И вот за хорошо Бог не наказывает. Но если я понял, что лучше и не делаю, он очень будет недоволен. Скажет, а что ж ты так? Ты служишь мне тогда, когда ты боишься, а когда я тебе сказал, ты не хочешь? Я часто пример один привожу из жизни. Я не все время был верующим. Я вот 24 года покаялся, а эти 24 года хотел сказать там, чтобы что-то особое. Но, тем не менее, неверующий человек был, жил, как все люди в мире, вот культурный грешник, как сегодня говорят люди. Но я помню однажды, и для меня это осталось в памяти, когда играли девятиклассники, юноши, девушки, это уже все-таки возраст, они уже немножко и любить умеют, и о чем-то думают в это время уже, но играли в волейбол. И одна из девушек вот так вот, обычно это сегодня молодежь пьет, в карты играют, и больше заботы нету. А раньше было в мое время, любили где-то в футбол поиграть, побегать где-то вечером, попеть где-то старики садились. Чего не это? Это не христианское, это не то, что надо. Но чего не этого нету у людей? Ну, значит, играли там где-то за деревней в волейбол. И одна, значит, из девушек сказала, говорит, вот, говорит, я люблю парней, которые в белых рубашках. В следующий раз приходим вечером играть, а один из парней пришел в белой рубашке в волейбол играть. Она ничего не требовала. Она никаких условий не ставила. Она просто намекнула, ну, нравится все. Все, он приходит в этой рубашке белой. Я уже не помню, она была белая или нет после этой игры. Я уже не знаю. Но... Говорит, сыны века сего бывают догадливые сынов света в своем роде. Правда это так? Я очень хотел бы, чтобы мы были догадливые. Чтобы нас не надо было пугать. Исполняй, потому что погибнешь, исполняй, потому что накажу, исполняй, потому что... Это проверка, это более серьезная проверка сердца. Вот так вот добровольно, вот ты сделаешь, ты можешь не делать. Это проверка. Вы помните, как Бог проверил Давида? Когда Саул за ним гонялся, он ему создал такие условия невыносимые, он нигде покоя не находил. И Господь ему однажды сказал, вот, говорит, придет день, когда я врага твоего предам в руки твои, и ты сделаешь с ним все, что ты захочешь. И все. Никаких предупреждений. Что ты ж там смотри, Давид, ты не перебери мир. Нет, ты сделаешь, что ты захочешь. И никаких последствий, никаких предупреждений, ничего абсолютно. Сделаешь, что ты захочешь. И аминь, как мы сегодня говорим. И потом, когда пришло это время, ему говорят, вот тот день, который тебе Господь сказал. Ведь, по сути дела, ты сидишь в пещере, это вот несколько метров, это же твоя смерть рядом. А тут несколько человек, ему говорят, позволь вот одним ударом прихвожу и остальных положим, там два или три, которые пешки разошли, и все, ты свободен. И Давид сказал, нет, я этого не сделаю, я не подниму руки моей на помазанника Господня. Господь его ставил, пусть Господь его и убирает. А моя рука на нем не будет. Вы знаете, что это значило? Саул говорил всем, это же враг мой. Он хочет мое царство забрать. Он сказал в свое время своему сыну, говорит, доколе, говорит, сын еще живет на земле, не устоять ни себе, ни царству твоему. Если бы Давид убил его, Господь ему ничего не сказал, он его не предупреждал, он заработал это. Но тогда сказали бы, а правду Саул говорил. А Саул-то говорил правду, что он такой. И когда Давид поступил, а то его сердце такое было. Его было такое сердце. Он не был под нажимом даже Слова Божие. Это сердце такое было. И потом выходит, и Саул объявляет всем, благословен ты, сын мой Давид, потому что моя жизнь была в твоих руках, и ты меня пощадил. И дело сделаешь, и превозможешь. Он сам себя обвинил в том, что он клеветал на него. И все это видели вслух все. А если бы он убил? Вот насколько все-таки... И вы знаете, Господь второй раз повторяет это. Я когда, может, даже у вас говорил на эту тему, почему второй раз? Потому что иногда, когда на нас нисходит благодать Господня, мы так расплавляемся, что сделаем такой поступок и сами не ожидаем. А уже когда второй раз появится, уже совсем другое. И Бог допускает второй раз. Это, говорит, не случайность. Это не просто какая-то вспышка святости. Это постоянное состояние сердца Давида. И второй раз его пощадил, то же самое сделал. Вы помните, когда там все спали, они пришли туда, говорят, позволь убью. Говорит, нет. Нет. Это не было случайностью. Это был образ мышления, образ жизни. Это был избранный путь, который Давид избрал. Я очень хотел бы, чтобы сегодняшний день мы преображались. И преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце. А одежды его сделались белыми, как свет. Когда мы читаем из 9 главы Марка, там написано, одежды делались белыми, как белильщик на земле не может выбелить. Вот два различных варианта показать на одежду, как свет, и белое, как белильщик на земле не может выбелить. О чем это говорит? То, что на земле мы выбелим, оно недостаточно для вечности. Надо, чтобы Христос выбелил. Мы иногда бываем, да действительно, мы стараемся, мы все делаем. Но это не как свет. Вот ткань выбеленная. Вы же за эту ткань вы ничего не увидите. Вы согласны со мной? Если самую белую ткань повесить перед вами, перед вашими глазами, выше за эту ткань, ничего не увидите. А вот первый вариант, как свет. А через свет все видно. Поэтому на земле нельзя так выбелить. Показано, как ткань, но на земле нельзя так выбелить. Говорит, как свет. А вы знаете, все вы в школе учились, и я немножко еще помню, что наш дневной свет очень сложный. Он состоит из 7 основных цветов. Вы знаете, иногда он разлагается, радуга. Это разложенный свет. И Господь однажды вот такого света, как свет. И притом тот свет был гораздо мощнее, чем наш сегодня на земле. Но из чего этот свет состоит? Мы говорим, по вере во Христа мы святые. А вера что говорит? Первое послание Петра, 1 глава, начиная с 5 стиха. То вы покажите вашей веры. Покажите. А показать можно во свете. И там всем качеств. Покажите вашей веры. Добродетель, вы можете считать. Добродетели. Рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании что? Терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, а в братолюбии что? Любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Пожалуйста, были одежды, блистающие, как свет, или как белое полотно, и на земле нельзя так выбелить. И говорят, братолюбие, кто покажите любовь, это как крыша. И скажите, если нету добродетели, это будет полноценная любовь. Если нету рассудительности, воздержания, терпения, как вследствие благочестия, тогда нету. Тогда не в чем и показать и братолюбие, если от благочестия несколько ступеней идет. И вот когда они были на горе Преображения, одежды были как свет блистающие. Я не знаю, могу ли я блистать этим. Я не знаю, блистаете ли вы этим. Но я не знаю вас, вы не знаете меня, потому что поверхностное рассмотрение – это не рассмотрение, но сами себя можно рассмотреть и надо. Господи, помоги мне, чтобы и мои одежды были блистающими, как свет. А потолок – это любовь. И на земле нельзя так выбелить. Говорит, на земле тоже есть любовь. Но говорит, а вы любите кого? Любящих вас. Делайте добро кому? Кто вам добро делает? А кто вам делает зло? Ну, злом на зло не отвечаете. Мы знаем, что нельзя. Но и доброго не делаете. А это уже не то, что надо. Вы меня поняли, что я говорю? Никак не реагировать на злые дела. Это еще не ответ положительный. Это не то, что надо. Вот, что б тебе не делали, а ты делай доброе. Вот тогда может что-то быть. Вот тогда можно достигнуть чего-то. И вот это уже немножко любовь. Когда ты видишь того, любишь того, кто тебя ненавидит. А любить тех, кто любит, а что причина? Любовь вызывается любовью, вы это знаете, наверное.